Глава 26. И Эллиоты, и Армстронги явились. Компания на славу собралась. Баллада о Джонни Армстронге. Джон Армстронг из Килнаки убит в 1528 году, шотландский разбойник, герой многих шотландских и английских баллад. Следующие два дня прошли в самых обыкновенных деревенских забавах, в охоте и верховой езде. Рассказ о них вряд ли интересен для нашего читателя, поэтому мы сразу перейдем к описанию промысла, особенно типичного для Шотландии лова семги. Рыбу колют копьем с несколькими остриями, своего рода острогой или трезубцем на длинном шесте, который называют здесь уэйстером или лейстером. Этим длинным копьем бьют рыбу, есть еще другое покороче, которое опытные рыболовы бросают в рыбу и очень ловко в нее вонзают. Примечание автора. Такой способ лова широко распространен в устье Эска и на других реках Шотландии, где водится семга. Ловом семги занимаются днем и ночью, но чаще всего именно ночью, когда рыбу ищут при свете факелов или зажигая на железных решетках куски просмоленного дерева. Вспыхивая, они освещают воду, хоть на незначительном расстоянии, но все же довольно ярко. В этот вечер главная партия рыболовов поплыла в старой рассохшейся лодке в направлении мельничной плотины, где река полноводнее и шире. Остальные, подобно участникам древних вакханалий, бегали по берегу, размахивая факелами, копьями и преследуя семгу, то уходившую вверх по реке, то укрывавшуюся от них где-нибудь под корнями деревьев, под камнями и скалами. Рыболовы, плывшие в лодке, находили ее по малейшим признакам. Достаточно было, чтобы где-то поблизости блеснул плавник или шелохнулась поверхность воды, и они уже знали, куда направить свое оружие. Людям привычным такая погоня за рыбой кажется увлекательной, но Браун, не научившийся еще как следует владеть острогой, очень скоро устал от напрасных усилий, которые приводили только к тому, что копье его ударялось о камни речного дна и ни разу даже не задело рыбы. К тому же, хотя он и скрывал это от окружающих, ему было неприятно видеть, как прямо перед ним, в запачканной кровью лодке, билась и корчилась издыхающая рыба. Поэтому он попросил, чтобы его высадили на берег, и оттуда, с вершины скалистого гребня, смотрел на лов уже с большим удовольствием. Красный отблеск заката ложился на живописные берега, вдоль которых скользила лодка, и, следя за ним, Браун не раз вспоминал своего друга, художника Дадли. Но вот сияние заката стало меркнуть, и в воде осталось одно единственное светлое пятнышко. Казалось, что это один из тех огоньков, которые, по преданию, зажигают водяные на том месте, где они заманили жертву на дно. Потом огонек этот начинал приближаться, становясь все шире и ярче, озаряя берег, деревья, скалы, окрашивал их в густой багрянец заходящих лучей, и вдруг исчезал, и все погружалось в полную темноту, или же словно растворялось в рассеянном свете луны. Зарево освещало и человеческие фигуры в лодке. Они замахивались копьями на свою добычу, стояли прямо и неподвижно. Яркие отблески пламени придавали этим будто отлитым из бронзы фигурам какой-то зловещий вид, словно это были выходцы из ада. Налюбовавшись волю игрой света и тени, Браун побрел на ферму. Дорогой он еще долго глядел на рыболовов. Они сходились обыкновенно подвое или потрое. Один зажигал факел, а другие держали наготове остроги, чтобы при свете сразу же воткнуть их в рыбу. Увидав, как один из рыболовов сражался с очень крупной семгой, которую он подцепил копьем, но никак не мог вытащить из воды, Браун подошел к самому берегу, чтобы посмотреть, чем кончится это единоборство. В человеке, державшем в эту минуту факел, Браун узнал того самого ловчего, чье странное поведение удивило его на охоте. — Идите-ка сюда, сударь. Подойдите ближе. Гляньте, рыбина-то какая! Настоящий боров! — кричали те, кто заметил Брауна. — Крепче острогу держи! Что, в тебе силы, что ли, нет? — кричали рыбаку с берега то с радостью, то с досадой, а он стоял по поясу в воде среди звеневших льдинок, борясь одновременно и с могучей рыбой, и с бурным течением, и не зная, как окончательно овладеть добычей. Подойдя к берегу и узнав при ярко вспыхнувшем свете смуглое лицо ловчего, Браун крикнул: «Эй, приятель, факел получше держи!» Но едва только ловчий узнал его голос или просто догадался, что это был Браун, он вместо того, чтобы поднести факел поближе, будто нечаянно уронил его в воду. — Без тебя, видно, попутал Габриэль! — крикнул рыболов, в то время как обожженные куски дерева поплыли по воде. Сначала они тлели так, что видны были искры, а потом уже только дымились и гасли один за другим. — Не иначе, как бес в тебя засел! Что я теперь тут в темени такой буду делать? Эх, жалость-то, вытащить бы! Знатная больно штука-то была, таких у нас на крючках еще не висело. Тут несколько человек кинулись в воду, чтобы помочь ему, и рыба, в которой оказалось около 30 фунтов весу, была вытащена на берег. Поведение ловчего крайне удивило Брауна. Лицо его было ему незнакомо, и он не мог понять, почему этот человек так решительно избегал с ним встречи, а теперь это уже не подлежало сомнению. Неужели это один из тех двух разбойников, с которыми они столкнулись несколько дней тому назад? Это было, пожалуй, довольно вероятно, но свое подозрение Браун ничем не мог подкрепить. Он не помнил, ни какого роста были разбойники, ни какие у них были лица, и, понятно, шляпы у них были глубоко надвинуты, а кафтаны такие широкие, что нельзя было разглядеть, какого они сложения. Браун решил поговорить об этом со своим хозяином Динмонтом, но, естественно, отложил этот разговор до утра. Рыболовы вернулись, нагруженные богатой добычей. Улов их перевалил за 100 рыб. Самые крупные были отложены для богатых фермеров, а всю остальную рыбу поделили между собой пастухи, батраки и все, кто так или иначе помогал во время лова. Семга, выкопченная в дыму хижин, которые отапливались торфом, была хорошей приправой к картофельной похлебке с луком, их основной пищей в зимнее время. Рыболовов щедро угостили пивом и виски и накормили ужином, ухой из семги, сваренной в большом котле. Браун отправился вместе со своим веселым хозяином и всей остальной компанией в большую дымную кухню, где это вкусное блюдо стояло еще совсем горячим на дубовом столе, который, пожалуй, свободно выдержал бы тяжесть яств, приготовленных для Джонни Армстронга и всей его братьи. Рыболовы от души смеялись, шумели и то весело хвастали, то подтрунивали друг над другом. Браун старался отыскать среди них смуглое лицо ловчего, но его, по-видимому, там не было. Наконец он решился спросить о нем и сказал: «Тут один из вас нечаянно уронил факел в воду, когда товарищ его бился, чтобы рыбу удержать». «Нечаянно», — промолвил один из пастухов и поглядел на него. Это был тот самый парень, который поймал большую семгу. «Вздуть его за это надо бы как следует. Гасить огонь, когда рыба уже на копье». Верьте, не верьте, а Габриэль нарочно факел в воду кинул. Не выносит он, когда кому-нибудь больше, чем ему везет. — Эх, — сказал другой рыболов, — видно, самому стыдно стало, не то бы пришел сюда. Он ведь тоже не прочь поесть, как и наш брат. — А он что, здешний? — спросил Браун. — Да нет, он совсем недавно сюда нанялся. Но охотник он добрый, кажется, он откуда-то из Дамфриза. — А как вы сказали, его зовут? — Габриэль. — Габриэль, а дальше? — Дальше одному только Богу известно, Нам тут до этого и дела нет. Здесь люди зовутся не по фамилии, а по клану, ну а в клане-то народу знает сколько. — Видите ли, сэр? — с расстановкой сказал старый пастух, поднявшись с места. — Здесь у нас все Армстронги или Эллиоты, или еще в том же роде. 2-3 фамилии на всю округу. И чтобы не спутать, лэрды и фермеры прибавляют к своим именам название мест, где живут. Например, Тэм о Тотшо, Уилл о Флет, Хобби о Сорбитрис. Хозяин наш зовется Чарлис Хоб. Ну вот, сэр, а кто попроще, так у тех есть прозвище. Например, Кристи — Шутник, Дэви — Селезень, или, может быть, вот как этот парень Габриэль, просто по ремеслу, например, Гэбби Лисий или Охотник Гэбби. Он здесь недавно, сэр, и навряд ли кто знает его под другим именем. Но вообще-то не дело за глаза человека хулить. Охотник он добрый. Ну, а на рыбу-то, конечно, найдутся ребята и половчее. Поговорив еще немного о том о сём, старшие рыболовы ушли, чтобы провести остаток вечера по-своему, не стеснять своим присутствием молодых. Этот вечер, как и вообще все вечера, проведенные Брауном в Чарлис-Хопе, прошел в шумном веселье. Веселье это превратилось бы, пожалуй, в самый буйный разгул, если бы в дело не вмешались женщины. Несколько местных дам, насколько отлично здесь это понятие от того, что оно значит в более высоких светских кругах, явились в Чарлис-Хоп, чтобы посмотреть, чем кончился лов семги. Видя, что пуншевая чаша наполняется так часто, что мужчины готовы совсем уже позабыть о присутствии прекрасного пола, они под предводительством славной миссис Эйли храбро напали на пирующих, и Венера тут же одержала победу над Вакхом. Вслед за этим появились скрипач и волынщик, и начались танцы, которые продолжались чуть ли не всю ночь. На следующий день охотились на выдру, а затем на барсука, и время прошло незаметно. Мне кажется, что читатель, даже если он сам страстный охотник, не осудит нашего героя за то, что этот последний день охоты, после того, как у молодого перца отгрызли переднюю лапу, а вторую, горчицу, чуть не задушили, он попросил своего хозяина сделать ему милость, пощадить самоотверженно защищавшегося барсука и дать ему возможность вернуться к себе в нору. Фермер, по всякой вероятности, крайне презрительно встретил всякого, кто обратился бы к нему с подобной просьбой, но в данном случае ему оставалось только выразить свое безграничное удивление. — Ну и чудак же вы, — сказал он. — Но раз вы за него вступились, я теперь ни одной собаки его брать не дам, пока жив буду. Мы его как-нибудь приметим и дадим ему кличку Капитанский Барсук. Я рад, радехонек, что вам хоть чем-нибудь услужить могу, только бы не о барсуке, прости господи, заботиться. Надо же такое придумать. Проведя целую неделю в охоте и сельских развлечениях и обласканные радушием своего славного хозяина, Браун распрощался с берегами Лиддала и гостеприимным Чарлис Хопом. Дети, с которыми он успел подружиться так, что даже стал их любимцем, теперь, когда он собирался уезжать, подняли невообразимый крик, и ему пришлось обещать им, что он скоро вернется и будет играть их любимые мотивы на флажолете, пока они не выучат их наизусть. «Приезжайте к нам, капитан», — сказал маленький мальчуган, — «и Дженни за вас замуж выйдет». Дженни было лет 11. Она убежала и спряталась за спину матери. — Приезжайте, капитан, — сказала пухленькая девчушка лет 6, вытянув губки для поцелуя, — и я сама выйду за вас замуж. — Да, сердце болит, когда с такими хорошими людьми расстаешься, — подумал Браун. Любезная хозяйка, со всей присущей старому времени женской скромностью и ласковым простодушием, прощаясь с гостем, подставила ему щеку для поцелуя. «Мало что мы для вас в силах сделать, сущие пустяки», — сказала она, — «но если вам что-нибудь нужно...» «Ну, раз так, дорогая миссис Динмонд, то я наберусь смелости попросить вас об одной услуге. Не будете ли вы добры соткать мне или заказать у кого-нибудь точно такой же серый плед, как у вашего супруга?» За эти несколько дней Браун познакомился и с языком, и с обычаями этой страны, и знал, что хозяева с большой радостью исполнят его просьбу. «Пока у меня в доме хоть клок шерсти есть, можете быть уверены, что плед у вас будет», — заявила хозяйка, вся просияв от радости. «И плед такой, что лучше и не сыскать. Я завтра же поговорю с Джонни Гудсайром, ткачом в Каслтауне. До свидания, капитан». «Как вы людям счастья хотите, так и я вам желаю. А ведь сами знаете, не каждому такие слова скажешь». Добавлю еще, что наш Браун оставил своего верного спутника Шмеля погостить до весны в Чарлис-Хопе. Он предвидел, что Шмель может помешать ему в пути при столкновении с обстоятельствами, требующими осторожности и тайны. Поэтому он доверил пса попечению старшего сына Динмонта, который обещал, как говорится в старой песне, с ним вместе спать и вместе есть, и не брать его с собой ни в какие опасные предприятия, от которых так жестоко пострадали отпрыски перца и горчицы. Итак, распростившись на время со своим верным другом, Браун готовился выйти в путь. В этих горах существует странное пристрастие к верховой езде. Каждый фермер хорошо ездит верхом и с утра до вечера не слезает с седла. Вероятно, привычка эта вызвана необходимостью за короткое время объезжать огромные пастбища. Быть может, однако, какой-нибудь ревностный антикварий отнесет ее возникновение к временам песни последнего менестреля, когда 20 тысяч всадников съезжались на свет маяка. Ссылка Скотта на свое собственное произведение, как на принадлежащее другому автору, сделана для сохранения своего инкогнито, начиная с первого романа Уэверли и до 1829 года все его романы выходили анонимно. Изменять сейчас этот текст было бы просто манерностью, но читатель догадается, что ссылка на эту поэму была сделана для того, чтобы автор мог сохранить свое инкогнито, ибо вряд ли кто-нибудь заподозрил бы его в том, что он цитирует свои собственные произведения. Объяснение это в равной мере относится и к другим подобным цитатам, и в этом, и в других романах, где такого рода цитаты служат тем же целям. Примечание автора. Одно лишь не подлежит сомнению. Фермеры любят ездить верхом, и их трудно убедить, что не только бедность или крайняя необходимость заставляют людей ходить пешком, так и Динмонд настоял, чтобы гость его во что бы то ни стало ехал верхом, и сам проводил его до ближайшего городка в графстве Дамфрис, куда Браун приказал доставить свои вещи и откуда он собирался продолжать свой путь в Вудберн, где жила Джулия Мэннеринг. Дорогой он стал расспрашивать своего спутника о Габриэле, но ничего толком о нем не узнал, так как, оказывается, ловчий получил место как раз в то время, когда Динмонд ездил по ярмаркам. «Больно уж он на мошенника смахивает», — сказал фермер, — «и сдается, он из цыган. Но только он не из тех молодцов, что тогда на нас напали. Тех я бы живо признал, кабы встретил. А промеж цыган тоже иной раз неплохие ребята бывают», — добавил Динмонд, — «и коли я когда встречу эту старуху долговязую, так и быть, я уж ей деньжат на табак дам. Теперь я вижу, что она мне и впрямь добра желала». Расставаясь с Брауном, фермер долго не выпускал его руки и, наконец, сказал: «Знаете, капитан, в этом году мы так выгодно шерсть продали, что на все хватило, и аренду заплатили, и теперь Эйли себе новое платье сошьет, да ребятишек оденет, а уж что останется, я, чем на сахар да на водку тратить, лучше хотел бы поместить куда-нибудь в верные руки. Я слыхал, что в армии иногда себе чины покупают. Так вот, если сотня другая вам поможет, то черкните мне только словечко. Да знаете, что для меня ваше слово больше всяких денег значит. Ну, словом, как надумаете, так и берите. Браун хорошо понимал, что, прося оказать ему услугу, Динмонт в весьма деликатной форме сам предлагал ему свою помощь. Он очень тепло поблагодарил своего внимательного друга и обещал ему, что не преминет воспользоваться его предложением, если когда-нибудь представится случай. На этом они дружески распрощались.